А затем он вновь перевел взгляд своих огненных глаз на жреца, что за пару мгновений успел существенно похорошеть. «Ты выпил один из моих красных эликсиров, жрец». Гамар Маши побледнел. «Как ты узнал?» Клавдий отмахнулся от его вопроса, как от несусветной глупости. «Этот эликсир предназначался другим, и они будут недовольны. Я нарушил другой договор, и все по твоей вине, жрец. А ведь наши народы сотрудничают долгие годы. Я наладил эту связь до тебя, и не хочу, чтобы на тебе она прервалась, понимаешь?» «Да», — гоблин кивнул, — «я тоже этого не желаю». «Вот и замечательно. Если вам не нужны больше рунные книги, то я перестану доставлять их вам, а за место книг постараюсь привести к следующей зиме побольше юношей, но в этот раз договор ты выполнишь. Ведь договор был свят до тебя, и будет свят после. Ведь именно торговые отношения позволяют нашим народам жить в мире». По глазам гоблина Клавдий понял, что тот распознал в словесном кружеве явную угрозу, и проникся возможной опасностью. В конечном счете, этот город накопил достаточно богатств, чтобы это окупило военную кампанию Вингфолда против гоблинов Пашмира. «Ты заберешь сердце Топи и уйдешь», — голос жреца прозвучал очень тускло. Он виновато смотрел на свою супругу. Та же выглядела сильно удивленной. «Как ты мог?» — тихо прошептала она, но Клавдий услышал. «Тише», — ответил ей сильно уставший за ночь жрец. «Не время и не место для склок. Джорджи желал выручить Гинти из беды, ведь именно Джорджи был во всем виноват. Ведь это он уговорил Гинти сбежать из поселения в неизвестность. Сейчас-то дозорный хорошо понимал, что их ждала верная смерть, и то, что им удалось выжить, большая удача. Но тогда он этого не знал, и умри лопух, он винил бы в этом именно себя. Ну а сейчас этот мелкий засранец прилюдно отчитывал его. Одна из башен Пашмира, внутри удивительно уютно и приятно находиться. Синеватые рунные камни тут и там, и кажется повсюду. Света они дают не очень много, но вместе их свечение получается ровным, не режет глаза и позволяет все разглядеть. Перед Джорджи стоит лопух и все продолжает бубнить себе под нос очередное нравоучение, поочередно оборачиваясь назад. «Так вот, тебе не стоило мешать гоблинам уводить меня, и тем более нападать на них, ведь они славные ребята, и не заслужили поножовщины, к тому же ты совсем не спрашивал меня о выборе». И Гинти вновь обернулся назад, и, получив новый кивок одобрения, продолжил бубнить странную речь. При этом с лица будущего гоблина не сходил виноватый румянец стыда, смешанный с упреком в глазах. Гинти, кажется, не очень истово верил в свою чепуху, и какие-то сомнения в нем все же гуляли. Джорджи мог опровергнуть весь бред разом, а рука его так и тянулась зарядить лопуху мощную затрещину, чтобы вытрясти из этой никудышной башки весь тот бред, который туда успели забить три очаровательные гоблинши, что мило стояли небольшой стайкой за спиной Гинти. На них-то он и оглядывался, от них-то и получал одобрительные кивки. Джорджи вообще старался молчать поначалу, сдерживая волну гнева, но после дозорный смирился и просто разглядывал обстановку. В башне было полно резной деревянной мебели, ковриков, занавесочек кружевных на окнах. Здесь вообще было приятно находиться, и сильно ощущалась женская рука. К слову, о самих женщинах, вернее о юных гоблиншах. Зеленоватые, они в синем свете казались чуть ли не черными, лишь глазища сверкали. С виду они очень опрятные, в кожаных штанишках до колен, сверкают мускулистыми икрами и голыми стопами, что притиснуты в сандалии. Груди у них почти нет, но бугорки сосочков за тоненькими тканевыми рубашками виднеются. Длинные черные волосы на лбу каждой удерживаются веревочками. Их и правда по людским меркам сложно назвать красавицами, но они весьма милые и очаровательны были бы, если бы не пялились на дозорного с явной агрессией. В отличие от лопуха, на его сутулую спину они смотрели с некоторой нежностью и мягкостью. До Джорджи вдруг дошло, что это будущие невесты лопуха, его же включили в этот племенной союз. И не то чтобы Гинти противился. Он уже сейчас, спустя несколько дней в Пашмире, стоит и рассказывает про угнетение гоблинов, и про то, что чужакам необходимо вести себя в гоблинской столице как можно более культурно. Подумать только, а на словах Гинти, чужаком теперь являлся только Джорджи, себя же лопух к таким больше не относил. Более того, одет лопух был в ячеистую бронированную юбку, и в жилетку из черной кожи, на ногах сандалии, волосы тщательно вымыты и прочесаны гребнем, и пахнет от Гинти цветами, а не застаревшим потом, как должно быть воняет от самого дозорного. Вскоре Джорджи для себя все решил, и замахнувшись опустил руку на плечо лопуха. Тот аж вздрогнул, ожидая удара, и тем сильнее было его удивление, когда дозорный просто кивнул, соглашаясь со всей его речью и доводами, да молвил тихо и вкрадчиво: «Я все понимаю, удачи тебе здесь, лопух». Затем дозорный повернулся к ожидающему его в проходе деду Клавдию, и они оба покинули одну из жилых башней Пашмира. На улице их поджидала боевая двадцатка, представляющая из себя идеальное боевое подразделение гоблинов, состоящее из десятки копьеносцев со щитами, четверки мечников и шестерки лучников. Этот боевой эскорт сопроводил чужаков до границы и немного дальше, пока они окончательно не покинули город гоблинов. В то же время Джорджи сотрясала зависть. Ему не досталось трое жен гоблинж для разведения потомства. Его не приняли в новый дом, не подарили семью и любовниц, с единственным обязательством – оккультуривать племя. Он оказался слишком страшненьким для этого, и на душе дозорного возник черный ком зависти и злобы. А с другой стороны, он был искренне рад за Гинти и понимал, почему Клавдий не спешил ему про лопоуха рассказывать. Ведь великан явно посчитал, что они друзья, и Джорджи так потеряет товарища, который больше никогда не будет вести себя как человек, он просто перестанет им быть. Джорджи видел таких, пока они быстро пересекали улочки Пашмира, видел людей среди толпы гоблинов, но были ли они людьми? Они смотрели на него с ненавистью, разговаривали и одевались с гоблинами одинаково, и в домах-башнях их ждали жены, да дети гоблинита. С этими людьми ничего плохо не произошло, они просто влились в Пашмир новыми жителями. Горе было лишь у их прошлых, человеческих, семей, которые внезапно лишились родни, и Клавдий не хотел расстраивать и лишний раз будоражить его, самого Джорджи. И вот они шли молча. Тропы гоблинов давно остались позади. Дозорный тащил на своей спине сумку дикарей, напичканную всяким, что удалось собрать с трупов. На другом плече у него висел лук, под боком колчан почти полный стрел. Гоблины вернули ему все, а когда он попытался вернуть лук, они покачали головами и сказали что-то на своем, непонятном наречии. Дед Клавдий же, что стоял рядом и снаряжался настоящей горой оружия, тихо пояснил: они считают, что мертвые гоблины больше не принадлежат племени, что они становятся частью матери природы, и они не вправе посягать на их тела и их личные вещи. По той же причине они, к слову, никогда не хоронят погибших в боевых походах товарищей, оставляя тех гнить в лесу. Странный обычай для нас, людей, но их, кажется, все устраивает. Джорджи не знал, зачем он пошел за великаном. Этот здоровяк вышагивал впереди такими шагами, что дозорному приходилось делать 2-3 шага на его один огромный. И при свете дня, увешанная оружием и походными сумками, косматая фигура деда Клавдия действительно казалась огромной. Джорджи все сравнивал их рост и пытался понять разницу, сколько здесь головы 3, 4, может 5 голов, а лучше даже локтей между его макушкой и макушкой деда Клавдия. Великан же ничего не спрашивал у него, не узнавал, зачем Джорджи следует за ним. Это его, кажется, и вовсе не волновало. Так они и шли, просто вместе, туда, куда нужно было попасть старому кобальду. И дорога вела их в племя дикарей, которым правили могучие веды. Глава 9. Радушие каннибалов. Племя Итами. Так это поселение и народ назвал дед Клавдий. Они добрались до этих дикарей за несколько недель. За это время на небе сменялись луны, на их пути несколько раз попадались медведи-шатуны и пару стай волков. И если волки еще вели себя осторожно, лишь тройка самых сильных и свирепых самцов решилась напасть на странников, то вот медведи-шатуны нападали всегда неожиданно, имея свойство подкрадываться втихую, а потом свирепо сражаться до конца. Только вот несчастным лесным хищникам приходилось трудно. Они явно не ожидали встретить на своем пути деда Клавдия. Когда медведь впервые выскочил на них, то дед Клавдий быстро подошел к нему и, вцепившись в загривок, отшвырнул зверя обратно шагов так на 5, словно тот был нашкодившим котенком. При этом медведь успел вспороть кривыми когтями кожу на руках монструозного кобольда, и тому это очень не понравилось. Джорджи же и вовсе стоял с натянутой на тетиве стрелой и тупо пялился на, как это назвать, Джорджи не мог придумать. Бойней, драчкой, больше всего походило вначале на порку, но после того, как медведь цапнул клыками деда Клавдия за руку, дозорный впервые слышал такой звук из пасти медведя. Он вообще не знал, что звери могут рыдать и просить о пощаде. При этом дед Клавдий даже оружия не достал, хотя весь был усеян ремнями с воткнутыми в них мечами, топорами и связками с метательными ножами. Он же мочил медведя кулаками, При этом каждый удар отражался гулом и треском костей в несчастной шерстяной туше голодного зверя. Медведь верещал что-то непонятное, но очень жалкое. И Джорджи уже хотел просить за него пощады, но хитрый медведь их явно обманул и полоснул когтями по щеке деда Клавдия, оставив там борозду из 4 когтей. И у великана окончательно сорвало голову, его удары посыпались на медведя градом, тот пытался убежать, уползти, отмахнуться, но вскоре вместо морды у него была лишь одна кровавая каша с вкраплениями желтушных осколков, что некогда были медведю клыками. Дед Клавдий стоял над погибшим зверем и тяжело дышал, от его рук и растерзанной туши, на морозе поднимался пар. Дед Клавдий стоял так молча, не двигался, пока дыхание его не успокоилось. Затем он присел над медведем, прошептал что-то заупокойное, и, вытащив из ремешка один из кинжалов, тут же принялся свежевать зверя, тщательно срезая с него шкуру. А как закончил, то вручил меха Джорджи, велев вычистить их как можно тщательнее в снегу, и сложить как ему, Жоржику, больше нравится, ведь впредь именно ему придется тащить эту шкуру с собой. И на праведный и вполне логичный вопрос дозорного, на кой это надо, дед Клавдий развернулся к Жоржику боком, посмотрел криво и хмуро, и спросил весьма жестко: «У тебя что, шкуры медвежьи на дороге неприкаянные валяются? Ты хоть представляешь, сколько за нее в королевстве нормальный купец заплатит? Да но мы ведь не в королевстве, а это и не на продажу. Подарок вернее будет им. Я этой шкурой попытаюсь задобрить кошелок вет, но давай без лишних вопросов, займись-ка лучше делом». И больше вопросов Джорджи не задавал. Он молча тащил тяжеленную мороженую шкуру на своем хребте, а позже также молча отстреливался от стаи волков, пока дед Клавдий собственноручно унижал троих из стаи главных самцов, у которых шкуры оказались с красивым белесым окрасом, но не сильно легче, чем у медведя. Это бывший дозорный хорошо прочувствовал, пока тащил уже 4 шкуры на своих плечах, что давалось ему с безумным трудом. Он едва-едва переставлял в пути ноги, чуть легче стало, когда они наткнулись на старую мороженую иву на берегу горного ручья, воды которого не замерзли до конца, из-за быстрого течения. Там они остановились на несколько дней, в ходе которых дед Клавдий плел из ивовых ветвей им обоим снегоступы, пока же Джорджи пытался топориком обтесать 2 крупных полена в подобие гладких жердей, которые можно веревкой связать в подобие саней и бросить сверху шкуры. За эти 2 дня они налопались печеного мяса от пуза, отчасти просушили шкуры, смастерили снегоступы и кривоватую волокушу. И казалось бы, дальше их путь будет проходить легче, но не тут-то было. Дед Клавдий решил нарастить темп, и теперь они покрывали в 3 раза большее расстояние, чем раньше, и у Джорджи по-прежнему едва-едва переставлялись ноги к концу каждого дня. И в очередной очень уставший вечерок он не выдержал и спросил у деда Клавдия, при этом избрав весьма обвинительный тон: «А почему я тащу эту чертову волокушу один? Там уже 2 медвежьи шкуры и 3 волчьих, и много кусков мороженого мяса, я едва переставляю ноги, а ты идешь как ни в чем не бывало». И, к удивлению Джорджи, дед Клавдий совсем не обиделся. Перебранки, на которую надеялся дозорный, чтобы выбросить часть накопившихся злобных эмоций, завязать не получилось. Кобальт лишь сочувственно посмотрел на него, хотя в проблесках костра, со своими огненными глазищами, это сочувствие смотрелось диковато и даже слегка пугающе, как неожиданная нежность хищника, перед тем как наброситься на добычу и сожрать. Голос же у деда Клавдия был взгляду под стать, ласковый и вкрадчивый: «Ты никак устал, милок? Ну-ну, хочешь поплачь, можешь поругать меня как следует, швырнуть снежок мне в спину, когда совсем тяжко будет, только вот знаешь, когда вдруг завяжется бой не на жизнь, а на смерти, все, на что ты сможешь положиться, будет собственная тушка, то ты вспомнишь тренировки деда Клавдия на выносливость, вспомнишь эту чертову волокушу, бескрайний снежный простор и усталость в каждой мышце твоего несчастного тела. Я просто хочу, чтобы ты был к бою готов, а сейчас ты явно не готов, твое тело сильно ослабело за то время, пока ты сиднем торчал на дозорной башне. Мышцы сдулись, сухожилия огрубели и уже не так эластичны и подвижны, никакой координации движений и никакого опыта боя. Единственное, что мне в тебе нравится сейчас, так это твое чувство цели. Я видел, как ты стрелял в волчью стаю, пока я расправлялся с вожаками. Ты выпустили несколько десятков стрел, при этом промахнувшись лишь раз. Я не буду спрашивать при том, почему ты не убил ни одного волка, а метил исключительно в лапы и бока, натягивая тетиву не до конца, не желая причинить большого вреда. «Я понимаю твою жалость к зверям, у тебя доброе сердце, Жоржик, и последняя стрела, которой ты промахнулся, и которая в итоге застряла в стволе сосны, я к этому времени уже прикончил вожаков, и я видел, ты нацелился на опасную суку, я видел, как она рычала на тебя, видел страх в ее глазах, видел нерешимость, а также видел то, что ты хотел прикончить ее, потому что она подскочила к тебе ближе, чем все остальные, ей оставалось пару-тройку прыжков, но она вдруг замерла, как замер, и ты что-то чувствовал в этот миг, Жоржик». Джорджи же ожидал перебранки, и внезапное нравоучение выбило его своей колеи, может, поэтому он отвечал так потерянно, но при этом чертовски правдиво. «Я знал, что следующей стрелой могу убить ее, могу прошить ее глаз, повредить мозг». «Вот именно, вот об этом я и говорю. У тебя есть чувство цели, редкий талант, очень редкий, но при этом у тебя слишком доброе сердце, как бы ты его ни прятал. Ты слишком наивен, конечно, не так, как твой красивый дружок, что остался у гоблинов». Дед Клавдий вовсю издевался, он упоминал о красивом дружке все последние дни и успел конкретно так выбесить этим Джорджи, но тот каждый раз терпел и молча скрежетал зубами, вот и сейчас промолчал, а дед Клавдий, немного разочарованный, продолжил: «Ты мог убить волчицу, и шкур стало бы больше, ты мог бы убить зверя, что хотел порвать тебе брюхо и пожрать твою печень, но ты пощадил ее, хотя сам не до конца понимаешь зачем, но твоя рука дрогнула, и ты всадил стрелу в дюйме от цели, прямо в сосновый ствол, и я в некотором роде даже восхищаюсь твоей добротой, Джорджи. Но когда твоя доброта и наивность направлены вовне, на существ, что способны оценить твой поступок справедливо и честно, ведь та волчица увела стаю, не напала на тебя по итогу, она все поняла, и тогда это было славно, но когда ты направляешь наивность и доброту к самому себе, не замечая собственные недостатки, прощая себе слабости и уязвимость, ты становишься дураком и будущей жертвой, которую какой-нибудь туповатый наемник с легкостью зарубит топором, без каких-либо сложностей и подготовки, просто зайдя тебе за спину, и ты не сможешь дать отпор, потому что не будешь готов. Понимаешь, ни черта Джорджи не понимал, вообще ничего. Он скорее злился в этот момент, и потерял суть сказанного дедом Клавдием еще полразговора назад. Однако слова, сказанным кобальдом, весь оставшийся путь пролетали в его пустой голове, когда он, согнувшись в три погибели, усталый как последняя тварь на земле, тянул за собой непосильную веревку с волокушей. Он вспоминал тот вечерний разговор у костра, и по какой-то неведомой причине, эти слова подбадривали его, заставляли не ныть, а молча идти дальше. За могучей спиной деда Клавдия, так они и добрались до племени Итами, еще на подходе к которому ощутили направленные на них чужие взгляды, и тени, силуэты, проскальзывающие мимо сугробов вдалеке, мелькающие между стволов деревьев тут и там. Еще на подходе к племени их сопровождали, за ними следили, но нападать не решались, или просто ждали чего-то. Джорджи же мучительно ощущал, как их загоняют в западню. Земли племени Итами встретили их распахнутыми деревянными воротами, защитной стеной с острыми кольями, на верхушках которых белели черепа, как людские, звериные, так и гоблинские. От этого места исходили настоящие клубы густого водянистого пара, и Джорджи сначала по привычке решил, что все дело в очередном магическом барьере, что были, судя по всему, в ничейных землях популярны, и встречались тут и там, однако здесь, над племенем Итами, никакого барьера не наблюдалось. Порой с неба падали легкие капельки дождя, и до Джорджи постепенно дошло, что это капли растаявшего снега, и с каждым шагом к воротам становилось все теплее, и вскоре со лба Джорджи стекал пот, щеки раскраснелись, а дед Клавдий, идущий впереди, каждый свой огромный шаг не забывал что-то бурчать про дерьмовую жару, которую он так сильно ненавидит, и тяжелые черные волосы гиганта очень быстро свалялись, промокли и стали прилипать к его шее и потному лицу, борода же и вовсе свесилась от влаги черной плетью. В воротах их ждал ребенок, не определить какого пола, на вид лет 8, в одной набедренной повязке из шкурки какого-то зверька. Волосы до плеч, зачесаны назад и смазаны жиром, блестят. Кожа у ребенка смугловатая, черты лица миловидные, но суховатые кажутся несколько изможденными. При все этом он широко им улыбался, и стоило подойти достаточно близко, как ребенок поклонился в пояс деду Клавдию и весело прокричал: «Приветствую вас, дядя-авантюрист, племя Итами давно ждет вас». Дед Клавдий, которого от жары, кажется, клонило куда-то к земле, на приветствие лишь кивнул и кратко велел: «Веди, милок, веди». Милый ребенок удостоил щербатой улыбкой Джорджи, но ничего не сказал, и быстро побежал по улочкам, состоящих из хижин и тропок между ними, причем почти все хижины здесь были приподняты над землей на массивных бревнах и шестах, и по земле, тут и там протекали ручьи с мутноватой белесой водой, от которой не очень приятно пахло чем-то каменистым и солью, и вот именно от этой воды исходил весь жар и пар. И до Джорджи вдруг дошло, почему племени Итами не нужен барьер, ведь им и без всяких барьеров был совершенно не страшен зимний хлад, стужа и снег. Само поселение Итами располагалось в небольшой лощине, в центре которой протекал горячий горный источник. Ребенок-провожатый убегал немного вперед, а затем оборачивался и нетерпеливо их ждал, переступая с одной босой пятки на другую. А Джорджи и рад был бы идти поскорее, но перед ним никуда не торопясь вышагивал дед Клавди, который постепенно истекал потом, как подбитый зверь порой истекает на охоте кровью, и каждый шаг его делался медленнее и тяжелее. «Не люблю я бывать здесь, ох, не люблю», — выдыхал он сквозь сжатые губы, глазами желтыми мутно обшаривая округу. На пути им встретилось несколько женщин, что останавливались от работы и с интересом наблюдали за ними, и как только замечали, что на них смотрит, то мило так улыбались. Однако одним своим появлением эти женщины ввели Джорджи в крайнюю степень стыда. А все дело было в том, что единственной одеждой у этих дам выступала все та же набедренная повязка и больше ничего. Загорелые на солнце тела, жилистые и крепкие, эти женщины были очень высокими, с вытянутыми ногами и рифленым торсом, но каждая из них обладала парой неких достоинств, на которые дозорный старался не смотреть, и при этом не мог перестать на них пялиться. Груди. Здоровые, упругие, объемные груди, с загорелой нежной кожей, с белесыми полосками ореолов и розоватыми сосками. Эти женщины улыбались ему, Джорджи, а по ложбинке меж их груди стекал соленый пот. Несчастный пристыженный Джорджи чуть ли не наступал на пятки медлительного деда Клавдия, который, кажется, и вовсе не обращал на оголенные женские прелести никакого внимания. Самих же женщин их нагата, кажется, совсем не заботила, а чуть позже, когда Джорджи и дед Клавди вышли на улочку пооживленнее и между ними промчалась веселая повизгивающая что-то боевое и радостная толпа загорелой ребятни, а также прошли пару высоченных мужчин и стайка молоденьких девиц, то окончательно смущенного Джорджи, которому все эти люди по-очаровательному, очень миленько улыбались, вдруг дошло, что здесь, в племени Итами, местные жители и слыхивать не слыхивали про такие, казалось бы, обыденные вещи, как рубаха и штаны, ведь все как один, здесь носили лишь одни набедренные повязки из шкур зверей, что закрывали им лишь самые сокровенные места, и больше ничего, ни сандалий, ни башмаков, ни штанов, ни рубах, ни курток, ничего кроме набедренных повязок, и это вводило дозорного в некоторое крайнее состояние смущения и недоумения. Деду Клавдию уже, кажется, было на все это наплевать. Он, тяжко пыхтя и отплевывая горькую слюну, медленно шагал за ребенком-проводником, что постепенно, минуя почти все поселение, довел их до пустующей хижины. Ребенок еще раз поклонился и убежал, а дед Клавдий принялся подниматься с весьма заметными усилиями по скрипучим деревянным ступеням, на ходу велев Джорджи оставить волокушу с шкурами внизу и поднимать за ним. Так Джорджи и сделал, хотя он несколько испугался за куски стылого мяса, которые вскоре испортятся в такой то жаре, потому, перед тем, как подниматься по ступеням, Джорджи поднял все пять шкур и засунул под них оставшиеся мороженые куски дичи, и со спокойной душой весьма быстро и легко забрался в хижину. Сама постройка представляла собой очень легкое сооружение из стен, сплетенных между собой стволов молодых деревцев и толстых ветвей, и крыши сена, и глиняных плиток. Внутри лежали сплетенные из травы коврики, а в центре выложен каменный очаг, по краям смазанный глиной. Сейчас внутри очага лежала горсть палок и кучка каких-то сладко пахнущих трав. Все это слегка тлело и дымило, поднимая в воздух едкий дымок, которому некуда было деться, кроме как осесть посреди хижины и клубами и струйками витать тут и там. Когда Джорджи вошел в хижину, в которой даже двери не было, а на входе висел лишь полок из грубо сшитых меж собой шкур, он первым делом увидел раздевающегося деда Клавдия, который, ворча и проклиная горячие источники и попутно племя Итами за то, что эти дураки поселились в таком ужасном месте, стягивал с себя перевязи с оружием, а многочисленные дорожные сумки лежали уже сложенной грудой в углу. Джорджи сначала замер, оглядываясь, а дед Клавдий, восприняв это как застенчивость ученика, велел тому не тушеваться и быстро раздеваться по пояс. Так он и сделал, молча, быстро стягивая с тела вонючую, прилипшую к коже, одежду, от которой невероятно несло застарелым кислым потом, звериной кровью и свалявшейся грязью. Телу вмиг стало свободнее и в разы легче, но при этом Джорджи ощутил себя таким слабым, уязвимым, но устрашиться этим чувством сполна ему не позволил дед Клавдий, шибанув по его липкой спине своей тяжелой ручищей и с улыбкой на устах приказав: «Быстро потопали мыться, а то заведутся еще какие-нибудь паразиты, вроде тех же подкожных червей, да блох». На словах про блох из груды тряпья, именуемой одеждой дозорного, выполз уже весьма окрепший щенок и, соглашаясь со всем вышесказанным, гавкнул: «Да-да», — согласился с отрыжкой дед Клавдий, «и тебя возьмем с собой мыться, лапочка». Глава 10. Ночной кошмар. Тело, закаленное в боях. О таких телах слагают легенды, о героях, что долго бились, и когда настал миг обнажиться перед возлюбленными, то красота геройских тел не уступала и величию богов, реальность же оказалась куда как хуже. Намного, намного хуже. Джорджи мог оценить всю лживость легенд и баллад на деле, ведь рядом с ним, по пояс в горячей воде, лежало как раз таки закаленное во множестве боях тело. Огромное, с широкими плечами, оно пестрело не столько мышцами и набухшими венами, сколько шрамами и впадинами в местах, откуда вырезали наконечники стрел и болтов. Несколько ребер проступали кривыми буграми неправильно сросшихся костей. Кожа тут и там пугала странными рытвинами, следами многочисленных когтей и клыков. Она обтягивала складками выпавшие брюха, наполовину скрытые за гладью мутноватой грязной воды. Назвать тело деда Клавдия красивым было немыслимо даже в пьяном угаре и в усмерть обдолбанным дурманными порошками. Это было тело настоящего война, ветерана побывавшего, наверняка, в нескольких сотнях сражений, и Джорджи очень сомневался, что такому телу могли завидовать боги. Скорее страшиться до смерти обзавестись таким же. Сам же дед Клавдий смежил веки, приоткрыл рот, и тяжело дыша, находился в некотором подобии неги. Он не шевелился, ничего не говорил, просто наслаждался горячей водицей. Джорджи старался уподобиться великану, да только долго находиться в этой огромной луже у него не получалось, кожу слишком уж обжигало, и он периодически вылазил весь красный, немного отойти от столь горячей воды. И стоило ему вылезти, как меж его ног пробегал черный щенок, отрыжка резвилась на каменном бережку, мельтеша меж расщелин и трещин, из которых то и дело вырывался горячий пар. Это место пользовалось у племени Итеами большой популярностью. Куча детворы слонялась тут и там. Присмотревшись к ним, Джорджи вдруг осознал, насколько они не похожи на детей Тари. Местные дети, да и взрослые тоже, гораздо выше по росту. Джорджи ощущал себя рядом с ними чуть ли не мальчишкой-подростком, но при этом местные и выглядели более угловатыми, что ли, на телах их явственно проступали ребра, поджарые торсы и впалые скулы, на лицах явственно очерчены дуги бровей, а их карие глаза горят каким-то внутренним огоньком изнутри. Джорджи постепенно привык к всеобщей наготе, хотя сам себя ощущал несколько скованно, ведь он от местных отличался не только своей субтильной блеклой невысокой фигурой, но и кожаными, местами дырявыми, штанами. Дозорный то и дело неловко улыбался окружающим дикарям и отводил взгляд в сторону. Ему было очень странно здесь находиться, но местные, кажется, приняли его со всей любезностью и радушием. Они улыбались ему, кивали в приветствии. И Джорджи среди этих дикарей вдруг ощутил себя желанным гостем и даже задался вопросом, а не такое же чувство испытывал Гинти, оказавшись в Пашмире? Ведь наверняка что-то на эту щемящую в груди радость похожее. Когда дозорный охладился и вновь полез в горячую воду, то краем глаза он заметил не очень высокую фигуру, что медленно приближалась, рассекая худым сухопарым телом водную гладь. Джорджи перевел взгляд на деда Клавдия, собираясь окликнуть того, но у кобольда один глаз уже был приоткрыт, и смотрел он точно в сторону старухи, что была к ним все ближе, и с каждым шагом ее черты прояснились в тумане все отчетливее и резче. Наконец она остановилась шагов 3-4 от деда Клавдия, и, наклонившись на каменный уступ, тяжело дыша, чуть присела. Джорджи же, к ужасу своему, разглядел наконец старческое тело в полной, так сказать, видимости и детальности. Старушка, как и все местные жители, отличалась высоким ростом, но с возрастом дряхлость склонила ее чуть вперед, а позвоночник изогнулся за шеей небольшим горбом, плечи же словно прижались ближе друг к другу, и представить эту пожилую женщину с прямой спиной теперь было просто невозможно, а еще она, как и все в племени Итеами, была одета лишь в набедренную повязку, и ее дряблая, иссушенная, вся покрытая темными венами, грудь всплыла над водой и медленно колыхалась. Джорджи с ужасом поднял взгляд повыше, столкнувшись со старушкой нечаянно взглядом, и в этот момент весь стыд и отвращение перестали иметь какое-либо значение. Ее взгляд затягивал куда-то в мрачную темную бездну, и если у других в племени глаза источали внутренний огонек, то глаза старухи затягивали куда-то вовнутрь для того, чтобы утопить несчастного Джорджа в гиене огненной. «Я смотрю, ты явился к нам не один, авантюрист». Голос полной горечи, несмотря на хитрую улыбку на старушечьем лице, оглушил дозорного, вывел из мутного состояния гипноза. И он, встряхнув головой, наконец отвел от фигуры старушки свой взгляд, и тут же заметил, как тихо стало вокруг, как люди, сидящие у горячей воды, все как один, смотрели на них. Джорджи стало в 100 крат неуютней, и никакого милого радушия он больше не ощущал. Чтобы не встречаться с дикарями взглядом, Джорджи посмотрел на деда Клавдия, а тот чуть приподнялся, и тоже присел на каменный уступ в воде, локтями уперся в щербатый берег, и смотрел огненными, слегка виноватыми глазами, в глаза пугающей старушки и не моргая, отвечал: «Да, Веда Аргаста, я отыскал себе ученика, он еще неопытен и глуп, потому не может поспевать за мной в пути, и мы слегка припозднились. Ты уже простишь старого дурака за это?» Старушка лишь мило улыбаясь покачала головой. «Ничего страшного, если ты принес все, что обещал твой король, то мы можем провести обмен». Дед Клавдий кивнул и поднялся в полный рост, собираясь пойти куда-то за старухой, но та не спешила уходить. Она снова мельком взглянула на Джорджи, того на миг словно пронзила острым кинжалом. «А где твой знак, авантюрист? Ты вновь скрываешь его. Неужели боишься корысти нового ученика?» Дед Клавдий хмыкнул. «Нет, просто старая привычка». Кобальт щелкнул пальцами, и тут же, стоило Джорджи моргнуть, как он различил явственно на шее своего могучего великана-учителя массивный тяжелый амулет, на железной, помутневшей от древности и сырости, цепи. Амулет был плоским кругом из чистого, сияющего в тусклом дневном свете, золота. В центре желтого диска был залит серебряный сундук, из приоткрытой крышки которого торчала рукоять меча. На стенке сундука, жирной извилистой змеей, с двумя глазами сияющих зелеными драгоценными камнями, была выгравирована отчетливо читаемая руна, означающая цифру 6. Старуха впилась в медальон глазами, протянула руку и коснулась золотистой грани. Тут же меж ее скрюченных пальцев и краем металла проскочила лиловая молния, и старуха, чертыхаясь замаха рукой, от пальцев ее пошел черноватый дымок. «Акха и правда настоящий!» — выпалила она, с невинным выражением лица смотря на деда Клавдия. «А ты, что, Аргаста?» — сомневалась. Кобальт разочарованно покачал головой. «Ну мало ли всякие твари на свете бывают, нужно быть настороже. Однако же, пойдем, время не ждет, обмен должен свершиться». И они оба ушли, рассекая водную гладь выбитой в граните огромной лужи точно посередине. А Джорджи вдруг остался предоставлен самому себе, ведь его с собой никто не звал, и он явственно ощущал, что следовать за учителем не надо. Однако, он совсем не знал, что ему делать дальше. И спустя какое-то время, когда небо слегка потемнело, Джорджи решил отойти от источника и с опаской, и неким озорным интересом, он решил прогуляться по такому дикому и немного пугающему поселению Итеами. Если сначала ему показалось, что хижины располагаются хаотично, то вскоре это заблуждение прошло. Дома здесь строили по спирали, они поднимались от самого сердца горячего источника к пологим холмам, что окружали поселение с двух сторон. Джорджи огибал поселение по узким дорожкам, то и дело встречая местных, улыбаясь и слегка кивая встречным кивкам и улыбкам. Он поднимался все выше и выше. Отрыжка бежала за ним следом, весело мельтеша задранным в небо хвостом. Поселение дикарей оказалось куда как больше, чем представлялось Джорджи сначала. У входа, у самых ворот, из-за скопления хижин, казалось, словно это и есть все дома, и поселение это ну разве что немногим больше того, из которого Джорджи сбежал. Но заблуждение это было фатальной ошибкой, ибо дозорный успел слегка потеряться, сильно устать до ломоты в коленях, и покрыться толстой липкой испариной, прежде чем достиг возвышения у самых холмов. С этой точки поселение проглядывалось почти полностью, очертаниями хижин, защитной стены и змейками ручьев проступая из пелены пара. Джорджи усеялся на каменную ступень, рассматривая округу. Вид был действительно красивый, и для него несколько трогательный, ведь он скучал по людям весьма сильно, за последние дни пути успев слегка одичать, затерявшись в бескрайнем лесном массиве. Вдруг по спине его пронесся ледяной ветер, он вздрогнул весь как-то разом. Здесь наверху тепло горячего источника не так уж и сильно грело. Джорджи поднялся на ноги. У его стоп сидела отрыжка и вылизывала лапы. «Я порой не понимаю, ты кот или собака?» С улыбкой на устах прошептал Джорджи, опускаясь к отрыжке и протягивая руку, чтобы погладить щенка, но та огрызнулась и укусил его за палец. «Засранка ты пушистая, вот кто!» Огрызнулся в ответ Джорджи и осмотрел округу. Внимание его привлекла та самая каменная ступенька, на которой он запыхавшийся сидел. Ступенька эта была вся в трещинах, поросшая мхом, местами из нее торчала сорная трава, а еще эта ступенька продолжалась в извилистую лесенку, которая уходила все выше и выше, и скрывалась где-то в провале меж пологих холмов. Джорджи медлил мгновение, а затем принялся подниматься по лестнице, местами отступая на крошащемся камне, ведь это сооружение держалось здесь с большим трудом, и казалось древним, намного древнее поселение дикарей у своего подножья. Джорджи повернул, достигнув прохода меж холмов, тут на ступенях рос настолько толстый и мягкий слой мха, что на нем оставались отчетливые следы от его босых стоп, ступень вела во врезанную в землю каменную арку. Джорджи вошел в нее, порой оглядываясь назад, он подмечал, что отрыжка бежит рядом с ним, но больше никого вокруг нет, и поселение дикарей окончательно скрылось из виду. Арка не уходила глубоко в толщу земли, прямая как стрела, она оканчивалась выходом на каменный балкон, с потрескавшейся плиткой, с резными перекладинами на уровне пояса. Балкон шел по кругу, опоясывая собой пропасть. Джорджи свесился с перекладины и глянул вниз, с трудом различил десятки лестниц, ведущих в утробу холма, к самой нижней площадке, которая с балкона едва-едва была видна, и казалось серым пятном с темно-зелеными вкраплениями крон деревьев. В этом месте не было жарко, скорее прохладно, и Джорджи быстро продрог. Он отпрянул от края, боясь сверзиться вниз и разбиться. Взглянул на небо, желая понять, откуда исходит свет, и поразился увиденным. Это место словно было сделано чьими-то искусными руками, идеально вырезанное в земле и камне, оно спиралью закручивалось вверх, где из-под лиан на стенах проступали массивные белокаменные колонны, провалы разрушенных окон и стен. Эти древние руины оканчивались наверху сеткой зарослей, в прорехи которых и просачивался свет. Дозорный постоял немного на месте, затем пошел по кругу, пока среди лиан ему не попался расколотый пополам проход, нижняя часть которого была завалена битым камнем, и Джорджи, заглянув вовнутрь, увидел, что там не так уж и темно, и видны проблески угасающего солнца. Он пролез внутрь, перевесился через край, подхватывая за собой и отрыжку. По кучам битого камня дозорный на корточках проползал коридор, потолок которого был расписан какими-то чудаковатыми картинками. Рассмотреть и различить очертания их было слишком трудно, ведь краска и лепнина истлели и обвалились, а местами в потолке зияли дыры, из которых, видимо, и нападали вниз все эти обломки. Кучи битого камня внезапно закончились, и Джорджи смог распрямиться в полный рост. Под его ногами лежал толстый слой пыли, но стоило сделать пару шагов, как он, оглядевшись, заметил, что следы его обнажили слой пыли, за которым мелькнула аккуратно уложенная плитка, пожелтевшая, с синим узором цветов. Помещение тут и там было усеяно кучами тряпья, опилок и ворохом непонятных истлевших предметов. Время давно уже властвует здесь, оно успело погубить всю мебель и убранство. Свет исходил из резных проемов, что когда-то были окнами, и в углах коих еще остались мутноватые стекла. Зал, в который попал Джорджи, оказался очередным коридором, просто гораздо большим размером, чем первый, и оканчивался аркой прохода, в котором полусгнившим остовом еще торчала часть косяка от прежней широкой двери. Джорджи блуждал по руинам, сменяя один проход на другой, то и дело засматриваясь на стены, где среди сгнивших и истлевших красок порой мелькали детали картин. Один раз он различил потускневшую бабочку, второй раз часть полуобнаженного явно женского бедра. Джорджи блуждал среди затхлой пыли, в этом странном месте, которое точно не принадлежало дикарям, построивших поселение у подножья холмов. Вдруг краем глаза он уловил движение, и в конце очередного прохода, у провала окна, под светом тусклого луча солнца, он явственно различил человека, живого, в одежде. Человек посмотрел на него пару мгновений, а затем неспешно ушел. Джорджи погнался за ним, движимый интересом, он вмиг оказался рядом с тем местом, где видел человека. Отрыжка же мельтешила у его ног, весело полаивая. Джорджи замер. Перед ним на этот раз был не коридор, это зал, проходов в котором не было, сбежать отсюда можно лишь в том направлении, откуда Джорджи пришел сам. Это помещение вновь круглой формы, видимо, древние строители любили эту форму всем сердцем, и свои дома строили лишь так. А не гоблинская ли это работа, у них башни чем-то схожи. Додумать мысль Джорджи не успел. Он увидел его, и на этот раз Джорджи разглядел человека более детально. Тот стоял на каменной скамейке и просто смотрел на Джорджи в ответ. Желтоватые волосы, обрезанные на манер одуванчика чуть ниже ушей, на лбу повязан красный ремешок с вязью узора. Верхняя часть тела сокрыта в белой тканевой рубахе, рукава которой повязаны веревочкой. На ногах черные штаны, у ног повязанные той же веревкой, на талии же держатся поясом с двумя рюшами. На ногах сандалии, но не деревянные, как у гоблинов, а на вид кажется из кожи. Он стоит на уровень ниже Джорджи, на расстоянии шагов 20. Весь зал спускается ниже ярусами, в конце оканчиваясь ровной площадкой, по краям которой Джорджи сверху различил два прохода, ведущие куда-то внутрь стен. Похоже, Джорджи ошибся, есть и другие пути отступления для странного человека, но он почему-то никуда не убегает, а стоит на одной из каменных лавок и таращится на него. «Тебе здесь не место», — спокойный голос отразился дрожью и эхом от стен. Дозорный взглянул на то место, где стоял неизвестный ему человек, но того уже не было. Теперь он стоял несколько ближе, между ними десяток шагов, а незнакомец руки спрятал за спину, и губы его едва шевелятся. Однако голос звучит словно отовсюду разом. «Убирайся прочь, странник». Джорджи лишь моргнул, а человек уже стоит совсем рядом. Дозорный не заметил, как человек даже шагнул, но тот уже стоит на расстоянии вытянутой руки. Позади Джорджи, припав к его ногам, скулит отрыжка. Щенку явно очень страшно, ведь из-под ее черной тушки расползается медленно лужица мочи. Дозорный же и вовсе не знает, что делать. Он бежал за неизвестным, подгоняемый интересом и любопытством. Несмотря на весь ужас, разгорелось в нем достаточно, чтобы он сумел нервным шепотом задать вопрос: «Кто ты?» Хмурая маска на бледном лице юноши разгладилась в улыбку, обнажая черный провал вместо рта и зубов, и голос его прозвучал весьма мило, по-дружески приятно. «Я Баюна, теперь прочь». Джорджи резко сел, заозирался пугливо вокруг. В голове его растянулась туманная тяжесть. Он сидел во тьме хижины, среди их с дедом Клавдием грязных вещей. Отрыжка, свернувшись клубком, лежала на его коленях, тихо посапывая. Посреди хижины, в каменном очаге, горел небольшой костерок, освещая комнату мелькающим светом огня. Джорджи не помнил, как здесь оказался. Не помнил, как разжигал костер. В голове его мутными картинками мелькали древние руины и странный паренек с голубыми глазами. Вдруг с улицы заскрипела лестница, отрыжка на его коленях встрепенулась и замотала хвостом. В дымную комнату хижины, откидывая в сторону шкуру на входе, ворвался взмыленный дед Клавдий. Бешеными глазами он уставился на Джорджи и велел: «Живо собирайся, мы уходим из этой вонючей дыры». При этом в руке дед Клавдий держал здоровенный кроваво-красный кристалл, от грани которого, пульсируя, источался едва заметный свет. «Что это?» «Кровный жнец. Ради него мы сюда и пришли». Обмен прошел, и веды, как всегда, очень очаровательно улыбались, однако чую, что пятеркой тухлых шкур мы не смогли закрыть нехватку одного из эликсиров. Эти древние суки никогда не ведут себя достойно, и есть повод беспокоиться. Пока говорил это, дед Клавдий метался по хижине, облачаясь в мокрые противные одеяния и закидывая сверху связки с оружием и лямки дорожных сумок. И дед Клавдий не забывал попутно отвешивать Джорджи внушительные пинки, ускоряя потуги молодого ученика, что еще не до конца успел проснуться от дикого, подозрительного сна. Уже на улице, когда они проносились по узким темным улочкам, стремительно продвигаясь в сторону ворот поселения Итеами, Джорджи задал своему суровому учителю не очень четкий вопрос. «Дед Клавдий, а вы встречали когда-нибудь, я не знаю, человек ли это был, я случайно столкнулся с ним, и в общем, вы не знаете никаких существ с именем Баюн?» Дед Клавдий слушал ученика вполуха, даже не оглядываясь, но стоило Джорджи произнести имя пугающего незнакомца, как великан резко повернул на Джорджи голову и вперился глазищами, так цепко, словно собирался зубами вцепиться наподобие змеи, и не сбавляя хода выдал: «Я даже не желаю знать, где ты встретил здесь эту погонь, сейчас не время, Жоржик, и не место, просто поспевай за мной и не отставай, по сторонам лишний раз не смотри, но только пока, а как отойдем на достаточное расстояние, то чтобы глаз с ближайших кустов не сводил и подмечал любую тень, усек. Джорджи кивнул, он по одному жесткому взгляду учителя хорошо понимал, что восклицать сейчас не стоит, ведь дед Клавдий пребывает явно не в миролюбивом расположении духа. Почти никого из племени им по пути не встретилось. Наблюдался поздний час. В поселении слегка похолодало, и из полпологов хижин тут и там мелькали неровные тени, сидящих у костра людей. Они миновали ворота и черепа, висящие на кольях, чьи очертания в сумерках показались Джорджи отвратительно лживой вещью. Если вспоминать, как очаровательно их приняли местные жители, эти черепа никак не ввязались с тем гостеприимным радушием. На некотором отдалении от земли Итеами Джорджи вновь ощутил за спиной взгляды и мельтешащие силуэты, что быстро скрывались за стволами деревьев и прятались в зарослях. Стоило Джорджи повернуть на движение голову, и он тут же терял неуловимые тени. «Учитель, там, я знаю», — прервал его рокотом дед Клавдий. «Мы сейчас на границе племени, не волнуйся, здесь они нас не тронут. Им закон предков запрещает всего две вещи — бойни и кражи внутри поселения, а также охоту по ночам, но как только мы перейдем границу, то дела наши плохи и нужно готовиться к бою. А теперь не сбивай мне дыхание и постарайся не отставать». Никогда еще Джорджи не бежал в кромешной темноте лесной чащи, чуть ли не падая на снегоступах, постоянно натыкаясь на ветви и чудом не улетая в расщелины, однако его в этот раз не задерживала груженая волокуша, ведь племя Итеами забрало шкуры и мясо себе. Также пропали и несколько сумок со спины деда Клавдия, и теперь они двигались быстрее, чем когда-либо, страшно желая уйти от земель дикарей как можно дальше. Несколько раз Джорджи запинался и падал, один снегоступ его теперь был сломан и скрипел при движении. Все лицо устрашающе жгло от колючего снега и промозглого сильного ветра, воздуха не хватало, а тот, что залетал в утробу, оседал там ледяными комьями и жег грудь изнутри. Вдруг Джорджи оступился так, что прокатился по кромке оврага кубарем, завизжала выпавшая из шиворота отрыжка. Дозорный, стоило ему остановиться в падении, едва нашелся в пространстве и, покачиваясь, с большим трудом приподнялся, двинулся на звук скулежа и едва отыскал в сугробе отрыжку. Тут же засунул щенка за пазуху, а эта неумеха вылезла и принялась вылизывать ему лицо. Дед Клавдий сверкал на него сверху огненными глазищами. «Ну вы еще раз целуетесь здесь», — едко прокомментировал он щенячьей нежности, и Джорджи, злобно матерясь, принялся подниматься наверх, то и дело оскальзываясь на скользком уступе. Ноги его разъезжались в разные стороны, но он все же поднялся. На самой вершине его за руку подхватил дед Клавдий и буквально вздернул, с силой вытаскивая на ровную заснеженную тропу. «Позже будешь переводить дыхание, Жоржик. Нам нужно уйти как можно дальше». «Ох, чувствую я, что с этих пор обмен с племенем Итеами прекращен. Зеленожопые ублюдки-гоблины нам все попортили. С другой стороны, я им даже признателен, не придется возвращаться в эту душную дикую задницу». Джорджи теперь, не очень быстро шевеля ногами, тащился впереди, и не оборачиваясь, он спросил: «О чем это вы, учитель?» Но дед Клавдий ничего ему не ответил, лишь подтолкнул в спину своей массивной лапой, чуть вновь не столкнув дозорного во враг. Ночь выдалась относительно светлая, полная луна освещала им дорогу весьма сносно, и пуст с немалым трудом, но путь можно было разобрать. Однако у Джорджа успели отняться ноги, и какое-то время его на руках тащил дед Клавдий, прежде чем они обустроили привал. Учитель развел костерок, пока Джорджи валялся ничком, медленно погружаясь в сонную негу. Потерянными мыслями в своей голове он подметил, что, кажется, потерял мешочек, в котором хранил провианта. Впрочем, есть ему совсем не хотелось, и довольно быстро Джорджи заснул. Разбудил его кашель и звуки, выходящие из утробы рвоты. Размежевав веки, он с трудом приподнялся, небо еще только-только начинало светлеть. Его несчастный организм умолял об отдыхе и сне, а в стороне, согнувшись пополам, одной рукой схватившись за живот, а второй удерживая за головой копну волос, блевал дед Клавдий. Старику было явно тяжко, и еще бы, в подтаявшем снегу лежала целая куча полупереваренных остатков еды. Когда рвота прекратила выходить из него, великан глухо сплюнул, схватил с земли горсть чистого снега, обтер лицо и устало посмотрел в глаза Джорджи. «Накормили меня ушлепки дикие человеческим мясом, сам понимаешь, отказаться было нельзя, обмен в самом разгаре, пиршество тоже славно, что ты со мной не пошел, а то тебе с непривычки было бы явно хуже». Джорджи потер глаза, постепенно приходя в себя. Он подметил, что в одежке учителя прибавилось дыр, тут и там виднеются в утепленной кожаной куртке древки стрел с пушистым оперением, а с рукавов деда Клавдия стекала густыми склизкими каплями кровь. Пошатываясь, Джорджи поднялся и, оглядевшись, пришел в сильное замешательство. Вокруг его лежанки, воткнутые в снег тут и там, торчали те же мохнатые стрелы, а в стороне, шагах в 30-40 поодаль лежали тела, уже знакомые ему ранее высокие фигуры со смазанными жиром волосами, одетые в шкуры и с лицами, покрытыми сажей. В телах некоторых были вбиты рукояти метательных ножей, а у парочки расколотые черепушки валялись чуть поодаль. Джорджи в неверии посмотрел на учителя, а тот лишь покачал головой да ухмыльнулся. «Крепкий же сон у тебя, Жоржик врагов проспал напрочь, хотя они тихо пришли, с рассветом, не так чтоб давно, однако это будет тебе большой камень в карму, и должок передо мной». Дед Клавдий стиснул зубы и рванул древко стрелы, что засело в его плече. Древко треснуло и переломилось, и дед Клавдий смог вытащить лишь палочку с обломком, наконечник же остался внутри. Великан выдохнул сквозь плотно сжатые губы и проклянул племя Итеами очень забористо, с яростью, горящей в глазах. А затем он вновь посмотрел на потерянного ученика и с тусклой улыбкой на устах сказал: «Собирайся в дорогу, Жоржик, путь нас ожидает не близкий. На этот раз мы возвращаемся домой. Королевство Вингфолд ждет своих героев обратно в мясистое материнское лоно». Глава 11. Гиблая надежда. Элрики считал себя весьма сносным магом. И пусть он был самого низшего, 4-го ранга и плохо управлялся с боевой магией, но он все же был искусным теоретиком и считал себя небольшим экспертом в области защитных чар. К тому же, в его грандиозных планах было создание могучего каменного голема, защита и сила которого должны были обеспечить ему 3-й магический ранг на следующем королевском экзамене, который состоится в середине лета. До тех пор он тщательно продумывал и конструировал свой будущий шедевр, но к созданию самого голема и сбору необходимых деталей он только-только собирался перейти, ведь этап практики требовал большой подготовки и, к сожалению для Элрики, требовал огромных финансовых вложений. Год назад он получил свой ранг и официально стал магом, хотя до этого с 12 лет обучался у наставника Дарана магическому ремеслу. Это и наложило на его искусство столь значимый отпечаток. Элрики точно так же, как и его учитель Даран, родил к магии скорее в плане теории, и вечера предпочитал проводить за чтением очень старых и нудных книг, а жаркими душными днями торчать в богатых усадьбах купцов, в чердаках, подвалах, всех тех небольших закутках, где толстосумы предпочитали хранить свое злато. Они с учителем Дараном тщательно вымерили пространство, производили расчеты, а потом долго и упорно накладывали защитные и скрытные чары. Конечно, это приносило неплохой доход, который почти полностью уходил наставнику, нежели молодому ученику. Так вот, год назад, когда Элрики получил свой ранг, и учитель Даран провозгласил его своим приемником, оказалось, что сам учитель весьма одряхлел, и старший сын давно зовет учителя перебраться к себе в деревню. Учитель Даран отбыл, попутно велев Элрики устраивать жизнь самому, тяжко вспоминать, но старый хрыч оставил ему один лишь мешочек с 3 серебрушками и 25 монетками меди. И эти деньги закончились не то, что быстро их удачно своровал какой-то ловкий мальчишка, что почти мгновенно растворился в толпе. Итак, в одночасье, год назад, юный маг стал нищим и бездомным, ведь бывший учитель Даран строго-настрого наказал ему покинуть его пустующий дом и найти себе свое место в жизни. Учитель верно боялся, что юный Элрики, как зажравшийся птенец, не сможет вылететь из его отеческого гнезда. И ведь учитель был недалек от истины. Элрики наплевал на запрет старца, с легкостью взломал защиту на двери и жил в доме учителя втайне от самого Дарана еще не меньше 2 месяцев, за которые сумел восстановить некие старые связи своего учителя, договориться с парочкой торговцев и гномов-ремесленников на защиту их лавок и кузниц. Так у него появились свои деньги, а запасы провизии в кладовой учителя Дарана быстро истощились. К тому же оказалось, что хрыч серьезно обманывал его. Платили за магическую защиту не просто много, а очень и очень много. Скупердяй Даран не стеснялся выпрашивать у купцов по 2-3 золотые монеты за услугу, а при условии, что печать нужно было подпитывать и проверять раз в пару лет, услугу это становилось заоблачно дорогой и постоянной прибавкой к толстому кошельку учителя. И раньше Элрики с этого доставалось ну разве что по медику за заказ, а в дни, когда он наиболее проявлял себя, то медиков было два. Узнав об этом, Элрике затаил некую обиду, и спустя два месяца жизни в учительском доме, когда кладовая полностью опустела от провизии, то он переехал, напоследок не забыв оставить шок-ловушку, припечатанную к дверной ручке. Стоит учителю Дарану вернуться в свой особнячок и снять защитную печать с двери, как во все стороны полетят искры, и небольшой, буквально крошечной молнией, это если Элрике все правильно рассчитал, учителя долбанет в руку. Не смертельно, но очень уж неприятно. К этому времени у Элрике была уже некая монополия на мелкие заказы. Он сильно скинул цену, и почти все значимые ремесленники города пользовались его услугами, при этом в конфронтацию с знаменитыми мастерами защитных печатей, что брали за свои услуги десятки золотых монет, он не вступал. Ведь Элрике никто из значимых дворян и господ города в дом не приглашал и работу не предоставлял, а великие мастера защитных чар в свою очередь не рвались выполнять заказы каких-то там ремесленников. Так он и жил, не сказать, что богато, но сносно. Сумел даже отложить в гномьем королевском банке 32 монеты чистым золотом. Целый капитал, на который обычный горожанин может жить вполне сносно, да еще и семью кормить лет так 10. И вот теперь, спустя год, как он получил свой ранг и стал свободным магом, а чертежи будущего голема были уже готовы. Элрике отправился в одно небольшое путешествие в великий портовый город Фикар, что находился южнее его родного города Рица, в полторы недели пути. Элрике напросился к знакомым купцам, чтобы те взяли его с собой в дорогу. Те против не были, лишь выпросили 5 медиков за кормежку на постой и обещание сделать им скидку на следующий заказ по защите лавок или фургонов, если нужда в этом возникнет. Элрике такому договору был рад, от небольшой скидки он не обеднеет, а вот отправиться в путь со знающими и надежными людьми, многого стоит. В Фикар он поехал не просто так, ему нужно было сердце будущего голема, центральный кристалл, заполненный маной под завязку. К сожалению, кристалла достаточно размера не нашлось в Рице, а малых он накупил достаточно, ему не хватало лишь центрального источника, что будет огромную каменную махину питать. Реальность же оказалась жестокой сукой. Кристалл нашелся в Фикаре, но отнюдь не сразу, и по очень завышенной цене, аж 5 десятков золотых, к тому же он был недостаточного размера. И когда Элрике заявил об этом проклятому торгашу-артефактору, тот лишь кисло пояснил, что в королевстве сейчас наблюдается дефицит кристаллов маны, ведь недавно основное месторождение этих кристаллов истощилось, а остатки быстро скупили те богатые и влиятельные артефакторы, что прознали о новости первее прочих, и теперь чтобы достать кристалл маны такого размера, какого хочет сей нерадивый посетитель, придется заплатить несколько мешков чистого золота и припечатать сверху горстью драгоценных камней. Элрике все понял, и поплелся в гномий королевский банк просить деньги под расписку. Там ему выдали недостающие 13 золотых монет под дикие проценты, и Элрике подписал некий документ, в описании которого было сказано, что если он, Элрике защитных заклинаний мастер, и маг 4 ранга не выполнит свой долг гномьему королевскому банку спустя 2 года с даты подписания, то он, Элрике, переходит в собственность гномьего банка, в качестве раба. Все просто, все понятно, все чертовски дерьмово, если на то уж пошло.